Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня очень важная передача. Было много ваших звонков с вопросами. И мы, конечно же, их сразу переадресовали в нашу областную прокуратуру. И вот сегодня у нас в студии Степанова Екатерина Александровна, начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ивановской области. Здравствуйте. Доброе утро, Михаил. Сегодня мы, конечно же, будем говорить о защите трудовых прав и о обращениях в прокуратуру. Я знаю, что сейчас все прокуроры в нашей области защищают права граждан, когда те направляют им свои обращения при увольнении и так далее. Так ли это? Защита трудовых прав всегда была приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры. Сейчас ничего не изменилось, безусловно. Все чаще сейчас можно встретить ситуацию, когда некоторые работодатели без причин или по каким-то странным предлогам пытаются уволить граждан. Как быть гражданину, если его незаконно увольняют? Радикальным способом защиты своих трудовых прав является обращение в суд с иском о восстановлении на работе. Поэтому, если гражданина уволили, по его мнению, незаконно, он вправе в течение месяца со дня получения приказа об увольнении обратиться в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В некоторых субъектах федерации сейчас появляются такие прецеденты, когда работодатели увольняют своего сотрудника или издают какие-то указы из-за того, что человек болен коронавирусной инфекцией. Я знаю, что, допустим, в Кемерово и в других субъектах прокуратура очень пристально к этому присматривается. У нас, как я понимаю, пока что не было такого. Чтобы применяли какие-то меры воздействия работодателя к работнику в связи с тем, что работник болен, да, коронавирусом? Например, вот в Кемеровской больнице сотрудникам их руководство пригрозило и даже документ выпустило, что если у сотрудников будет обнаружен коронавирус, их могут уволить. Мне сложно обсуждать ситуацию, которая пересказывается там, через десятые руки, не видя документов. Это, в принципе, не характерно для юристов, но если в целом судить по тому, как вы мне о ней рассказываете, то это, очевидно, незаконно. Поэтому, друзья мои, если тоже ваш работодатель из-за того, что вы заболели коронавирусной инфекцией, хочет вас привлечь, видимо, по статье дисциплинарное взыскание и хочет вас по этой статье уволить, то, конечно же, надо обращаться в суд и в прокуратуру. Безусловно. В целом мне хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей на то, что сейчас, ну, поскольку весь мир и наша страна, и наша область находятся в достаточно сложной ситуации, связанной с эпидемией коронавирусной инфекции, и это, безусловно, негативным образом отражается на экономике и деятельности конкретных субъектов экономической деятельности, у некоторых работодателей может возникнуть соблазн решить свои возникшие экономические трудности за счет своих работников, в том числе путем увольнения без предоставления тех гарантий, которые предусмотрены трудовым законодательством. Безусловно, людям, которые желают защищать свои трудовые права, надо быть более бдительными, я бы так сказала, в текущей ситуации. Но я думаю, что прокуратура Ивановской области в вашем лице поможет нашим радиослушателям и их родственникам. То есть мы сейчас максимально подробно, я думаю, сможем разъяснить и работодателям, и работникам, в каком случае гражданина увольняют в рамках закона, а в каком случае делают это незаконно. Глобального характера вступления текущая ситуация никоим образом не влияет на необходимость соблюдения закона в целом, во-первых. И, во-вторых, она не делает никаких поблажек для работодателей по сравнению с тем, как процедура расторжения трудового договора регламентируется трудовым законодательством в обычной, так скажем, повседневной ситуации. То есть абсолютно ничего не добавилось или не убавилось в связи с этим в трудовом законодательстве. Работодатель, как ранее был обязан соблюдать процедуру увольнения в зависимости от того, по какому основанию увольняется конкретный сотрудник, так эта обязанность сохраняется и на сегодняшний день. Глобально можно разделить основания расторжения трудового договора на две группы. Одна – это увольнение по собственному желанию либо по соглашению сторон трудового договора. И вторая – это увольнение по инициативе администрации. В народе это называют у нас по статье, хотя на самом деле любое основание – это по статье, да, по какой-то статье Трудового кодекса происходит. Но тем не менее, когда инициативу к расторжению трудового договора проявляет только работодатель. Это случаи совершения работником дисциплинарных проступков различных, либо случаи ликвидации организации в целом или сокращения штата в этой организации. Вот в этом случае, точнее, во всех случаях существует определенная процедура увольнения, но в том случае, когда именно работодатель проявляет такую инициативу, она особенно тщательно должна соблюдаться и особенно серьезно. Как все сложно. Опять же, если мы с вами посмотрим по местным новостям, как я понимаю, прокуратура Ивановской области очень оперативно отслеживает все обращения граждан, очень оперативно по ним работает. И вот сейчас много ли обращений в прокуратуру касательно нарушения трудовых прав? Вот за последние вот эти 45 дней, за этот месяц у нас есть подробная какая-то информация? Я бы не сказала, что как-то радикально изменилась статистика по сравнению с обычной ситуацией, но я полагаю, что последствия, которые уже сейчас начинают испытывать экономика и конкретные предприниматели, юридические лица в целом, они будут еще иметь длительный характер, и все это, безусловно, будет отражаться и далее на трудовых отношениях с работниками. Но опять же, мы с вами видим, что благодаря разъяснительной работе, которая проводится прокуратурой Ивановской области, многие работодатели понимают свою ответственность и ведут себя в рамках закона, а не в рамках какого-то своего внутреннего представления. Да? И поэтому все-таки стараются сохранять и рабочие места, и не допускать нарушений, потому что знают, что за ними наблюдают. Я надеюсь, что это так. При этом хочу отметить, что виды ответственности за нарушение трудового законодательства, они различны, вплоть до уголовной ответственности в особо серьезных случаях может быть привлечен работодатель, виновный в нарушении трудовых прав работника. Но в целом любое нарушение трудового законодательства является в том числе административным нарушением. То есть это состав, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях, с достаточно серьезными санкциями как на юридических лиц, так и на конкретных должностных лиц. И если взять за пример абстрактную ситуацию незаконного увольнения работника, обратившегося с иском в суд и получившим решение суда о восстановлении на работе, то можно представить, какую финансовую нагрузку в этом случае будет нести работодатель. Это, ну, во-первых, сама необходимость восстановления на работе. Во-вторых, работнику должна быть выплачена заработная плата за время вынужденного прогула, то есть весь тот период, который он по вине работодателя не работал. Это компенсация морального вреда, которую, как правило, работники желают взыскать. Это расходы работника на получение юридической помощи, если он к таковой прибегал. И, кроме того, работодатель может быть привлечен к административной ответственности с уплатой соответствующего административного штрафа. Это все последствия одного необдуманного поступка, связанного с увольнением одного конкретного работника. Сейчас некоторых сотрудников переводят и уже перевели на дистанционную работу, и многие люди работают, находясь у себя дома. И вот нам буквально несколько секунд назад в интернете пришел вопрос, можно ли уволить дистанционного работника за пьянство? Работник, который дистанционно работает, тем не менее работает. И у него, как у работника, сохраняются свои собственные обязанности, связанные с выполнением его трудовой функции. Это соблюдение режима рабочего дня, ну, выполнение, естественно, поставленных перед ним работодателем задач в те сроки, которые были оговорены при формулировании этих задач, и в том числе нахождение на своем рабочем месте, которое в данный момент совпадает с его местом жительства. находиться в трезвом состоянии. Здесь немножко другой вопрос с практической точки зрения возникает. Это то, каким образом работодатель сможет подтвердить факт нахождения работника в нетрезвом состоянии. Обычно в обычной жизни это происходит каким образом? Либо работника свидетельствуется в соответствующей медицинской организации, либо, если он не оспаривает факт своего нетрезвого состояния, это просто документируется составлением соответствующего акта работодателем. Как вы понимаете, при дистанционном разрыве это существенно более затруднительно для работодателя, но в том случае, если это дело будет потом рассматриваться в суде, и работник будет оспаривать факт своего нетрезвого состояния во время исполнения трудовых обязанностей, то обязанность у работодателя доказать это все равно никуда не девается. Хотелось бы вернуться, опять же, к некоторым предыдущим вопросам, когда вы сказали, что вот за это последнее время, когда самоизоляция, у граждан не увеличилось количество обращений в прокуратуру по поводу защиты трудовых прав. А в принципе, вот среди этих вопросов самые актуальные – это увольнение или что? Как правило, самыми актуальными являются взыскание задолженности по заработной плате. Я имею в виду применительно к тем обращениям, которые поступают в органы прокуратуры. Если человек не согласен с увольнением и имеет в себе достаточно мужества, оно требуется, надо признать в этом случае, уверенности в своих силах, в том числе материальных, он идет в суд, поскольку только суд вправе принципиально разрешить этот вопрос. И немаловажно то, что законом предусмотрен достаточно ограниченный период времени, в течение которого работник должен обратиться в суд, если он желает таким образом защищать свои права. Поскольку истечение срока, предусмотренного законом, а это, еще раз напоминаю, всего лишь месяц, оно является самостоятельным основанием для отказа от удовлетворения требований, если этот срок пропущен, и суд посчитает, что этот срок пропущен по неуважительной причине. Правда, надо признать, что вот текущая ситуация, она по рекомендациям Верховного суда, скорее всего, будет рассматриваться судами как уважительные причины пропуска. То есть если сейчас люди желают в судебном порядке, это даже не только к трудовым спорам относится, а в принципе, желают в судебном порядке защитить какое-то свое право, которое они полагают нарушенным, но не могут в силу сложившейся ситуации обратиться в суд, потому что доступ в здание суда судов сейчас ограничен существенно. Не все имеют возможность с помощью электронных документов обратиться в суд с соответствующим заявлением, поскольку там определенные процедуры, и не все, в принципе, имеют доступ к интернету. Почты тоже у нас не работают, к сожалению, в обычном режиме. Ну, в общем, вот с этим, с такого рода практическими сложностями связана возможность обращения в суд, то в будущем, заявив соответствующее ходатайство, весьма вероятно можно рассчитывать на то, что эти причины пропуска срока будут признаны уважительным судом. Как быть сейчас гражданам, на которых, возможно, оказывается какое-то психологическое давление, когда их не хотят сокращать, а их просто вынуждают уволиться по собственному желанию, запугивая, опять же, как вот вы ранее сказали, что уволят по статье, да, хотя в любом случае увольняется человек по статье. Как быть человеку? Я понимаю, что у некоторых нервы крепкие, у некоторых не очень крепкие, и на кого-то вот это давление может подействовать. Как быть гражданином в этом случае? Такие ситуации не редкость, это правда, поскольку уволить человека по собственному желанию – это самый простой способ для работодателя на самом деле и самый экономически выгодный, поскольку кроме как заработной платы за фактически отработанное время ему больше ничего не полагается такому работнику. Вы верно сказали, то есть весь вопрос в крепости нервной системы у того человека, на которого оказывается такое давление, поскольку если работник пишет заявление об увольнении по собственному желанию, а потом планирует оспорить это увольнение в суде и пытается это сделать, то крайне в этом случае он должен доказать, что на него оказывалось подобного рода воздействие. Как мы понимаем, практически это сделать достаточно сложно, поскольку слов недостаточно просто сказать, что меня заставили, и я написал, не выдержав этого психологического давления, должны быть какие-то более убедительные доказательства. Работодатель, естественно, такие факты будет оспаривать. Либо вы боретесь и не пишете такого рода заявления, либо вы увольняетесь, но на этом, скорее всего, придется поставить точку, поскольку дальнейшие разбирательства судебные малоперспективны. На моей памяти, наверное, один или два случая требований лиц, которые были уволены по собственному желанию, удовлетворялись впоследствии судом о восстановлении на работе, но среди доказательств представлялись даже аудиозаписи. То есть работник, видимо, прогнозируя свои последующие действия по защите своих трудовых прав, записал разговор с представителем работодателя, в котором было недвусмысленно сказано о том, что ты должен уволиться по собственному желанию, иначе там тебе будет плохо. И такая аудиозапись была представлена суду. Вот, Насколько законны такие аудиозаписи, и не получит ли человек еще дополнительно какую-то уголовную ответственность за то, что вел какую-то скрытую запись? Не берусь я с вами сейчас этот вопрос обсуждать, поскольку надо оценивать каждую конкретную ситуацию. Тогда таких вопросов не возникало. Давайте с вами вернемся, опять же, сейчас в наше время, и хотелось бы у вас, как у специалиста, как у профессионала, узнать, как сейчас гражданин может обратиться в органы прокуратуры. Вот я понимаю, что сейчас есть ряд ограничений. Как сейчас гражданин может обратиться в прокуратуру со своим заявлением, чтобы постараться как-то защитить свои трудовые права? У нас нет никаких ограничений. У нас по-прежнему ведется личный прием граждан дежурными прокурорами. Человек может прийти, имея индивидуальные средства защиты, на прием в органы прокуратуры принести свое заявление. У нас есть ящики для приема обращений, то есть можно не общаться лично с дежурным прокурором, можно просто принести и положить это в ящик для приема обращений. Можно обратиться по сети интернет в форме электронного документа, либо непосредственно на сайте, официальном сайте прокуратуры Ивановской области есть специальная вкладка для обращений граждан. Нужно заполнить форму, указав о себе крайне ограниченный набор персональных данных, просто для того, чтобы иметь возможность связаться с человеком и иметь адрес электронной почты или почтовый адрес, куда он желает получить ответ на свое обращение. Либо можно обратиться через сайт госуслуг. Точно так же в форме электронного документа. С этой точки зрения в органах прокуратуры не изменилось ничего. Екатерина Александровна, вот юридический язык, он для вас второй родной после русского. Но вот у всех людей очень разная юридическая грамотность. И не все всегда знают, что писать и как писать. И не могли бы вы объяснить нашим слушателям, как гражданину составить свое письменное обращение, что ему указать, чтобы это все было корректно и не получилось, как в письме там, на деревню дедушки? Обращение в прокуратуру? Да, по поводу как раз нарушения трудовых прав. Обращение может быть составлено в свободной форме. Оно обязательно должно содержать сведения о самом заявителе, то есть оно не должно быть анонимным. Оно должно содержать подпись заявителя, его адрес, очень желательно контактный телефон, просто для того, чтобы иметь возможность оперативно с ним связаться и уточнить какие-то вопросы, которые требуют выяснения. В самом заявлении желательно, конечно, его стараться по объему делать относительно небольшим. Должна быть изложена суть проблемы. Где работал, кем работал, какие документы, подтверждающие факт трудоустройства, имеются у заявителя. Можно приложить их копии. Любые документы, на которые вы ссылаетесь, можно прикладывать в копиях. Оригиналы нам не нужны. В связи с чем уволили, либо каким образом иным нарушены, вы полагаете, ваши трудовые права. Чем это вы можете подтвердить и что вы хотите получить от органа прокуратуры? Поскольку просьбы бывают разные, начиная от разъяснения законодательства, то есть просто объясните мне, как мне в этой ситуации помочь, до принятия конкретных мер реагирования. Вмешайтесь в ситуацию, защитите мои права таким способом или таким способом. Все понятно. И желательно, большое... конечно, чтобы это все было написано разборчивым почерком. Да. Большое вам спасибо вот за это разъяснение. Опять же, вот я сейчас хочу поднять одну очень-очень серьезную тему. Я не знаю, как это лучше сделать сейчас или после небольшой полезной информации, но мне хотелось бы поговорить о тех людях, кто, скажем так, находится сейчас в теневой экономике, то есть они не получают официальную белую зарплату, они уходят от выплаты налогов, и очень многие люди, к сожалению, годами работают так, не выплачивая никакие страховые взносы, ни налоги, ничего в государственную казну. Из-за этого, опять же, страдают пенсионеры и бюджетники, и все-все-все. Но, опять же, это граждане нашей страны, да, они нарушают закон, но вот о том, как быть с такими людьми, о том, имеют ли они право на защиту своих прав, я думаю, мы поговорим сразу же после небольшой такой паузы. У нас будет полезная информация. Сразу же после этого мы вернемся в нашу студию и об этом поговорим. И, друзья мои, мне бы хотелось вам еще раз напомнить, что вся необходимая информация о работе прокуратуры Ивановской области есть на официальном сайте. Адрес сайта прокуратура.иваново.ру. Там есть и вся необходимая информация, куда направлять письмо. Там есть и телефон дежурного прокурора. Там есть все, что вам нужно. Но я на всякий случай продублирую сейчас во время эфира. Почтовый адрес 153-202, город Иваново, проспект Ленина, дом 25. Телефоны для звонков граждан. Телефон дежурного прокурора 410405. Если вы не из города Иваново, то добавляйте 4932. Повторю еще раз. 410405. Также на сайте прокуратуры Ивановской области, как я уже говорил, есть все новости, есть все касаемо приема граждан, есть разнообразные полезные ссылки и очень интересный есть пункт, где прокуратура разъясняет, там есть тоже много информации, в том числе, где прокуратура области разъясняет порядок обжалования увольнения. Вы можете там все это найти. У нас в студии Степанова Екатерина Александровна, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ивановской области. Еще раз здравствуйте. И я напоминаю, что мы сегодня говорим о защите трудовых прав. И мы закончили нашу прошлую часть нашего разговора, перейдя к такой тяжелой теме, это граждане, которые устроены неофициально. И сейчас, я знаю, есть обращение и к уполномоченному по правам человека, и я думаю, что в прокуратуру тоже есть от граждан, которые последние годы работали неофициально, сейчас они остаются без работы. И как вот им быть сейчас в этой ситуации? Я понимаю, что очень все неоднозначно, да? Они не уплачивают в бюджет налоги, взносы. Это нехорошо, но они остаются гражданами нашей страны. Безусловно, такая проблема есть. Она существует в любые времена. Это надо признать. Когда человеку предлагают начать работать в каком-то конкретном месте на таких условиях, без официального трудоустройства, каждый для себя должен выбрать сам, устраивает его такой вариант или нет. Подавляющее большинство, конечно, просто соглашается на подобного рода предложения. То есть это инициатива работодателя, который таким образом минимизирует свою финансовую нагрузку, поскольку сокращает выплаты в различные фонды, бюджеты и так далее. Работник должен при этом понимать, что он практически не защищен от незаконных действий работодателя в отношении него, поскольку сам факт наличия между ними трудовых отношений ничем не подтверждается, поскольку он никак не оформлен. И если в отношении такого работника совершены, вместе с тем, безусловно, трудовое законодательство на него должно распространяться, и оно распространяется. Но доказать сам факт наличия трудовых отношений и вытекающих из этого факта обязанностей, которые работодатель должен был выполнить или не выполнил в каком-то конкретном случае, уже возлагается на плечи самого работника. То есть это его бремя доказать в случае возникновения какого-то конфликта, что он действительно работал у этого работодателя на определенной должности, за определенную заработную плату, и какие-то обязательства работодатель в отношении него не выполнил. Это, надо признать, сложная задача с юридической точки зрения. Опять-таки, это возможно исключительно в судебном порядке. Вместе с тем, в практике работы прокуратуры Ивановской области есть случаи, когда прокуроры обращались в интересах конкретных граждан, находившихся в такой ситуации, то есть работавших неофициально, потом уволенных, опять-таки неофициально, ну а по сути просто выгнанных на улицу без каких-либо гарантий, компенсации и всего остального, и получали положительный результат в суде. Такие случаи есть. Но они, к сожалению, единичные, опять-таки в силу, как я уже сказала, сложной процедуры доказывания. Опять же, мне бы хотелось напомнить, что у нас юридическая грамотность у всех граждан очень разная, и некоторые могут бояться, что если они обратятся в прокуратуру, при этом они были устроены неофициально, то к ним могут последовать какие-то санкции, какое-то уголовное преследование, что может быть гражданину за то, что он обращается вот с таким вопросом, при этом до этого он работал неофициально. Гражданину за это ничего не может быть, поскольку все обязанности, связанные с удержанием налогов, уплатой социальных и прочих взносов, это ответственность работодателя. Это он должен делать, не работник. Поэтому если будет установлен факт неофициального трудоустройства, в официальном порядке будет установлен факт неофициального трудоустройства для работника, никаких негативных последствий со стороны государства это не повлечет. Я бы тогда вас просил еще раз повторить для отдельных работодателей, которые, может быть, не расслышали или, может быть, думают как-то иначе. Все-таки понуждение работнику к увольнению незаконно. Понуждение работника к увольнению, безусловно, незаконно. Понуждение работника к увольнению по мотиву нахождения его в состоянии беременности, наличия малолетнего ребенка, предпенсионного возраста образует состав преступления. И это может повлечь уголовную ответственность. Это может повлечь привлечение к уголовной ответственности. И там статья 145, 141, верно, и так, да, далее. Поэтому, уважаемые работодатели, пожалуйста, будьте людьми и соблюдайте российское законодательство. Иначе к вам придет прокуратура, и, я думаю, не только прокуратура. И все остальные правоохранительные органы. Да. Хорошо. Вот мы с вами сейчас понимаем, что время сейчас необычное. И да, такого на моей памяти еще не было, слава богу, и, надеюсь, в дальнейшем не будет. Как вообще сейчас себя вести гражданину, чтобы, опять же, не попасть под какие-то дополнительные санкции при защите своих трудовых прав? То есть просто работать, как работал, ничего не нарушать, и все будет хорошо. Работать, как работал, ничего не нарушать. Если в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на конкретном предприятии, в конкретной организации, учреждении работодателям введены какие-то дополнительные условия, связанные с необходимостью профилактики заболеваемости среди, допустим, трудового коллектива, то их исполнение – это обязанность каждого конкретного работника. Это надо понимать. И за неисполнение этих требований работодателя, например, нахождение на рабочем месте в маске, там, пользование перчатками, если требуется, еще какие-то возможные ограничения. Вот на сегодняшний день неисполнение подобного рода ограничений также может являться основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Некоторые наши слушатели могут сказать, что я очень сильно защищаю работников, но не защищаю работодателей. Я все-таки хочу быть честным, я хочу защищать и тех, и тех. А вот в это нелегкое время, опять же, все законы действуют так же, мы это прекрасно помним. На мониторе ни на что не объявлен. Да, да, и у работодателей есть такие же права, прописанные в законах, которые были и до этого, и они все строго работают, и это тоже отслеживается. То есть, если вдруг работник нарушает где-то свои обязанности, то он тоже может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, ничего не изменилось. Ничего абсолютно не изменилось. Просто работодатель должен помнить, что в случае возникновения конфликта и его последующего разрешения в суде обязанность доказать правомерность своих действий, связанных с привлечением дисциплинарной ответственности, с увольнением, возлагается на работодателя. Екатерина, это было так всегда, и подозреваю, что так всегда и будет. Дай бог. Екатерина Александровна, опять у нас, к сожалению, остается не так много времени, и мне хотелось бы от вас, может, какие-то небольшие советы или рекомендации для граждан получить, которые мы еще не успели озвучить вот в рамках как раз защиты трудовых прав. Может быть, мы о чем-то забыли сказать? Мой совет заключается в том, что каждый должен в первую очередь самостоятельно защищать свои права, не в том смысле, что не надеяться на государство и специально созданные этим государством органы, в том числе органы прокуратуры, а в том смысле, что инициатива о защите своих прав, которая начинается с момента трудоустройства в конкретную организацию, она в первую очередь лежит на самом работнике. То есть работник должен знать, что он обязан делать, на что он имеет право. Иметь желание и силы защищать свои права, ничего не бояться и за свои собственные поступки тоже, наверное, надо нести ответственность, соответственно, не нарушать действующее законодательство и локальные правовые акты, которые действуют в конкретной организации, где он работает. Екатерина Александровна, мы с вами в первой части программы объясняли, как писать заявление в прокуратуру, но мы немножечко не объяснили механизм, что будет дальше. То есть вот гражданин написал свое заявление или на приеме у прокурора, или отправил по почте, или оставил в специальном ящике, да? Дальше. Что будет дальше? Какие сроки рассмотрения, обращения и как дальше работает этот механизм? Общий срок рассмотрения обращения не только органами прокуратуры, но и другими государственными органами, он установлен законом 59-м. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации составляет, как правило, 30 дней. Есть и сокращенные сроки для некоторых категорий обращений. Если обращение поступает в прокуратуру, в органы прокуратуры, районную прокуратуру, или это будет прокуратура области, изначально определяется, рассматривается вопрос о том, относится ли поставленная в заявлении, обозначенная в заявлении проблема к компетенции органов прокуратуры, либо в ней первоначально должно разбираться какое-то иное государственное ведомство. Если приходим к выводу о том, что этот вопрос должен рассматриваться в ином ведомстве, обращение туда пересылается. Если мы приходим к выводу о том, что это наш вопрос, то по обращению начинает проводиться проверка. При необходимости запрашиваются в иных учреждениях или, может быть, у самого заявителя материалы, необходимые для рассмотрения по существу поставленного в обращении вопроса, и принимается решение. При принятии решения делается вывод о том, есть нарушение закона в чьих-либо действиях, либо бездействии, или его нет. Если нет, то заявителю дается ответ, возможно, о том, что нет оснований для вмешательства органов прокуратуры, с разъяснениями необходимого характера о том, куда он может обратиться, если он с этим не согласен, как он может обжаловать наш ответ, либо каким иным образом можно решать поставленный им вопрос. Если орган прокуратуры приходит к выводу о том, что закон нарушен, принимается решение о принятии мер реагирования. И делается выбор между этими мерами. Может быть, их несколько, может быть, одна. Это может быть представление, это может быть постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, это может быть исковое заявление в интересах конкретного гражданина либо неопределенного круга лиц в суд, это может быть постановление в порядке уголовно-процессуального законодательства о направлении в органы предварительного расследования материала для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. А если сейчас человек по состоянию здоровья или если сейчас человек по каким-то иным законным причинам не может обратиться в суд, чтобы защитить свои права. В каком случае прокуратура, опять же, может вот обратиться в суд вместо гражданина? Если мы говорим о защите трудовых прав, то достаточно просьбы у гражданина. Он может быть абсолютно здоров, в трудоспособном и даже молодом возрасте, но если он считает необходимым обратиться к прокурору за помощью, то закон предоставляет прокурору право в интересах такого гражданина обратиться с иском в защиту его трудовых прав. Каких-то других дополнительных условий для этого не требуется. Конечно, если прокурор по результатам проверки придет к выводу о том, что закон в отношении этого человека нарушен. Огромное спасибо. Мне хотелось бы напомнить, что весь эфир с нами Степанова Екатерина Александровна, начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ивановской области. Я думаю, вы максимально все подробно рассказали. И большое вам спасибо за то, что даже в это нелегкое время, когда коронавирус бродит по планете, вы все равно защищаете трудовые права граждан и не только трудовые права. Большое спасибо всем сотрудникам прокуратуры Ивановской области. И опять же, я призываю еще раз наших радиослушателей, если кто-то нарушает ваши трудовые права, обращайтесь, пожалуйста, в прокуратуру и обязательно используйте сайт прокуратуры Ивановской области. Там есть вся необходимая информация, и телефоны, и адреса, и даже есть разъяснение по огромному количеству вопросов, в том числе есть даже порядок обжалования увольнения. Крепко-крепко вас на расстоянии обнимаю, пусть у вас все будет хорошо, здоровья вам, а за защитой ваших трудовых прав будет следить прокуратура. И до новых встреч. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново. До новых встреч!